Я пожертвовал всем в своей жизни, чтобы хоть как-то противостоять этому. И сегодня, когда жизнь потеряла для меня прежнюю ценность, я сделаю все, чтобы помешать вам. У меня не слишком много возможностей, но они есть, и я использую их до конца. Запомните это. Я достаточно ясно высказался? Профессор. Да. Блумберг. А теперь давайте помолчим и послушаем эти прелюды. Больше такого дня у нас с вами не будет. Профессор вынул из диктофона кассету и спрятал в карман. Появился дежурный связист, доложил, что абонент на связи. Профессор взял трубку. Он не назвался и никак не назвал собеседника, лишь попросил выкроить из расписания на завтра после полудня 12 минут. После этого вернул трубку связисту и поднялся. «До встречи в Москве, Андрей Андреевич. Спасибо, что приехали и выслушали меня. Надеюсь, я не совсем попусту занял ваше время. Вы когда улетаете в Москву?» «Завтра, вечерним рейсом». «Один совет. Журналисты будут спрашивать вас о результатах переговоров. Ответ один. Никаких комментариев. Переговоры шли лишь в рамках Балтийского клуба, а вы в них вообще не участвовали, потому что это был частный визит, и вы всего лишь хотели повидать дочь, что и сделали. No comments». «Вы сказали, что полковник Блумберг стал большой проблемой», — напомнил Шишковец. «Это не ваша проблема», — холодно ответил профессор. Часть шестая. В аэропорт Франкфурта-на-Майне Шишковец приехал на посольском лимузине. Провожали его лишь посол и человека 2-3 из мелких служащих, следовавшие за лимузином на микроавтобусе. Шишковец сам настоял, чтобы проводы были максимально скромными. На подъездной площадке, куда подрулил лимузин, он ожидал увидеть толпу журналистов с видеокамерами и фотоаппаратами, но там стоял лишь роскошный открытый Порше последней модели, за рулем которого сидел молодой, розовощекий немец, а к капоту машины прислонился, покуривая, импозантный, лет 50 человек, одетый так, как одеваются имеющие вес журналисты. Меховые полусапожки, меховая, явно очень хорошей фирмы, куртка, белоснежная рубашка и галстук-бабочка. Из-за некоторой смуглости и карих глаз он был похож на испанца. Дождавшись, пока выгрузят багаж и вице-премьер пожмет руки сопровождающим, журналист подошел к Шишковцу и помахал пресс-картой. «Коммерческое аналитическое агентство, эксперт Блумберг», — представился он. «Только один вопрос, господин Шишковец. Ваши впечатления от прошедших переговоров?» «Не было никаких переговоров», — ответил Шишковец заранее заготовленной фразой. «Было ежегодное заседание Балтийского клуба. О нем вам лучше расспросить участников заседания. Мой визит был, в сущности, частным. Я приезжал повидать дочь, студентку». «Позиции России на Балтике оказались чрезвычайно ослабленными. Как намерено российское правительство решать эту проблему?» «Никаких комментариев, господин журналист. No comments». Блумберг вынул из внутреннего кармана куртки длинный белый конверт без подписи и передал его Шишковцу. «Взгляните на досуге. Полагаю, это вас заинтересует. Счастливого полета, Андрей Андреевич». Едва Боинг Люфтганзы взлетел, и Шишковец остался в относительном одиночестве, он извлек из кармана конверт и вскрыл его. Там была небольшая бумажка, компьютерная распечатка. Прочитав ее, Шишковец похолодел. Это была платежка на $10,000, переведенных на счет Гейдельбергского университета, одной из лондонских фирм, за обучение и пансионат его дочери. Лондонская фирма была привлечена Шишковцом к распродаже имущества западной группы войск, решение о выводе которой вот-вот должно было принять российское правительство. Полковник Блюмберг был большой проблемой для профессора. Теперь он стал очень большой проблемой для вице-премьера России Андрея Андреевича Шишковца. А Андрей Андреевич был не из тех людей, которые любят откладывать в долгий ящик решение серьезных проблем. Они решают их по мере возникновения. Поэтому через 3 месяца после описываемых событий в бригаде рабочих мусорщиков, обслуживавших район в рукаве Нордер-Эльбы, появилось 3 новых турок. Серьезных молодых людей, приехавших в Германию, чтобы заработать немного денег для своих семей.